Пункт 16. Расчет массы и объема тела по его плотности. Из формулы ρ равное m деленное на v следует, что m равно ρ умноженное на v, а v равно m деленное на ρ. Смотрите пункт 12.